В зимней призрачной красе дремлет реет в рассветной мгле, сонно кутаясь в туман путаницей мачт, и, купаясь, как в росе, отропью рей в серебре и перламутре полумертвых фонарей. Еле-еле лебезит утренняя зыбь, каждый еле слышный шелест, чем он мельче и дреблей, отдается дрожью в теле кораблей. Он спит, притворно занедужес, могильным сном вогнав почти трехверстную округу в ужас. Он спит, наружно вызвав штиль, он скрылся, как от колотушек в молочно-белой мгле, он спит за пеленою малодушья, но чем он с панталыку сбит? С утра на суше муравейник. В тумане тащатся войска, всего заметнее их роение толпе у Павлова мыска. Пехотный полк из Павлограда с 13-ю полевой артиллерийскую бригадой и проба потной мостовой. Колеса, кони, пулеметы, зарядных ящиков разбег и грохот, грохот доломоты во весь Нахимовский проспект. На историческом бульваре, куда на этих днях свезен военный лом былых аварий, донцы и крымский дивизион. И любопытство. Любопытство, трехверстный берег под тупой, пришедший пить или топиться, тридцатитысячной толпы. Она покрыла крыши барок, кишащий кашей черепах, и ковш приморского бульвара и спуска каменный черпак, он ею доверху унизан, как копотью несметных птиц, копящих силы по карнизам, чтоб вихрем гари в ночь нестись. Когда сбежали испарение и солнце, колыхнувший флот, всплыло на водяной арене, как обалдевший кашалот, в очистившейся панораме обрисовался в двух шагах от шара крейсер под парами, как кочегар у очага.